Братья и сестры, благодарение Господу нашему, что мы собрались сюда для того, чтобы иметь общение с Ним и друг с другом, вместе порадоваться, поблагодарить Бога за благословения, какие мы имели в прошедшем году. Тема нашего служения сегодняшнего – первое послание Коринфянам, 3 глава, 7 стих. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Давайте сейчас мы встанем и попросим Божьего благословения на предстоящее общение. Отец наш Небесный, мы очень благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за то, что Ты соделал нас своими Тебе, за то, что Ты примирил нас с Богом. Господи, слава Тебе за родство, которое мы имеем между Собою через Иисуса Христа, за Церковь Твою, которой мы принадлежим. Благодарим Тебя за то, что Ты продлеваешь Твое время для спасения. Господи, слава Тебе! Пошли милость таковую, чтобы в нашем сердце было бы желание использовать его для славы Твоей, для того, чтобы другим рассказывать об имени Твоем. Собравшись на это место, мы желаем прославить Тебя. Благослови всех, кто будут проповедовать, чтобы Слово Твое было сказано в явлении силы и духа, чтобы сердца всех присутствующих были бы доброй почвой для Слова Твоего. Благослови воспеть Тебе в наших песнопениях. Служение оркестра благослови, тоже просим Тебя. Господи, когда мы будем приглашены к молитве, чтобы и тогда нам не молчать и выразить Тебе славу и благодарность в молитвах наших. Господь, мы хотели бы, чтобы вот это наше общение для тех, кто еще не знают Тебя, послужило бы временем соединения с Тобою, временем примирения с Тобою, покаяния. Господи, Ты совершай это Твое дело в нашей среде. Прибудь с нами, Господи, пусть это служение пройдет во славу Твоему святому имени, в нашу радость, в наше назидание, поучение для нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.